Общее замечание о переходе от рациональной психологии к космологии. Положение «я мыслю» или «я существую, поскольку мыслю» есть эмпирическое положение. Но в основе такого положения лежит эмпирическое созерцание, следовательно, мыслимый объект как явление, поэтому может показаться, будто согласно нашей теории, душа целиком и полностью именно в мышлении превращается в явление, и таким образом само наше сознание, как простая видимость, в действительности не должно относиться ни к чему. Мышление, взятое само по себе, есть только логическая функция, стало быть, только спонтанность связывания многообразного содержания лишь возможного созерцания. Оно никак не показывает субъект познания как явление по той лишь причине, что не принимает в соображение способа созерцания, чувственное ли оно или интеллектуальное. Посредством мышления я не представляю себя ни как я существую, ни как я себе являюсь, а только мыслю себя, как всякий объект вообще, отвлекаясь от способа, каким я его созерцаю. Или я представляю себя при этом как субъект мыслей или как основание мышления, то эти способы представления не означают категории субстанции или причины, так как эти категории – суть функции мышления, суждения, уже примененные к нашему чувственному созерцанию, без которого, конечно, нельзя было бы обойтись, если бы я хотел познать себя. Но в данном случае я хочу сознавать себя только мыслящим. Я оставляю в стороне то, каким образом мое собственное «я» дано в созерцании, в котором оно могло бы быть только явлением для меня, мыслящего, но не поскольку я мыслю. В осознании меня самого в чистом мышлении я есть само существо, относительно которого, однако, для мышления мне этим, конечно, еще ничего не дано. Однако положение «я мыслю», поскольку оно утверждает «я существую как нечто мыслящее», есть не только логическая функция, оно определяет субъект, который в таком случае есть вместе с тем и объект, в отношении существования и не может быть получено без внутреннего чувства, созерцание которого всегда дает объект только как явление, а не как вещь саму по себе. В нем, следовательно, применена к эмпирическому созерцанию того же самого субъекта уже не только спонтанность мышления, но также и восприимчивость созерцания, то есть мышление, направленное на меня самого. В этом созерцании мыслящее «я» должно бы искать условия применения своих логических функций к категориям субстанции, причины и так далее, чтобы не только посредством «я» обозначить себя как субъект сам по себе, но и определить способ своего существования, то есть познать себя как «ноумен». Однако это невозможно, так как внутреннее эмпирическое созерцание имеет чувственный характер и не заключает в себе ничего, кроме данных явления, которые ничего не доставляют объекту чистого сознания для познания его обособленного существования и могут служить только для целей опыта. Но если допустить, что впоследствии не в опыте, а в определенных, не только логических правилах, неизменных априорных законах чистого применения разума, касающихся нашего существования, нашелся бы повод предположить, что мы совершенно априори законодательствуем в отношении нашего собственного существования и даже определяем это свое существование, то тем самым обнаружилась бы спонтанность, посредством которой можно было бы определить нашу действительность, не нуждаясь в условиях эмпирического созерцания. Тогда мы заметили бы, что в сознании нашего существования априори содержится нечто такое, с помощью чего наше существование, полностью определяемое только чувственно, может быть, тем не менее, определено касательно некоторой внутренней способности в отношении к интеллигибельному, конечно, только мыслимому, миру. Однако это нисколько не продвинуло бы вперед рациональную психологию, какие бы усилия она ни прилагала. В самом деле, посредством этой удивительной способности, которую мне впервые открывает осознание морального закона, я получил бы, правда, чистый интеллектуальный принцип определения моего существования, однако с помощью каких предикатов? Только с помощью тех, какие должны быть мне даны в чувственном созерцании. Таким образом, я опять очутился бы в том же положении, в каком находился, занимаясь рациональной психологией. А именно, я нуждался бы в чувственных созерцаниях, чтобы придать значение своим рассудочным понятиям «субстанция», «причина» и так далее, без которых я не могу иметь знания о себе. Однако эти созерцания никогда не могут вывести меня за пределы опыта. Впрочем, для практического употребления, которое всегда ведь направлено на предметы опыта, я имел бы право применять эти понятия к свободе и ее субъекту сообразно значению, аналогичному с теоретическим применением этих понятий, подразумевая под ними только логические функции субъекта и предиката, основания и следствия, согласно которым поступки или действия, сообразующиеся с моральными законами, определяются так, что всегда могут быть объяснены вместе с законами природы сообразно категориям субстанции и причины, хотя и возникают из совсем иного принципа. Все это мы высказали только для того, чтобы избежать недоразумения, которое легко может быть вызвано учением о нашем самосозерцании как явлении. В последующем изложении мы будем иметь случай использовать это.